Глава 43. Последним следом от судна, которое я видел, было маслянистое пятно, отсвечивавшее на морской поверхности. Я не верил, что остался один. Такого просто быть не могло, чтобы Цим-Цум затонул, даже не послав в эфир сигнала бедствия. Наверняка сейчас в Токио, Панаме, Мадрасе, Гонолулу, а может, и в Виннипеге на пультах управления мигают красные лампочки, звучит тревога, глаза у всех широко раскрылись от ужаса, и губы шепчут: «Боже мой, Цим-Цум затонул!» А руки тянутся к телефонам, лампочки мигают все ярче, тревога звучит все громче, летчики бегут к самолетам, не успев в спешке зашнуровать ботинки. Вахтенные на кораблях крутят штурвалы до полного изнеможения, подводные лодки и те уходят на погружение, чтобы тоже участвовать в поисково-спасательных работах. Нас скоро спасут. На горизонте вот-вот покажется корабль, у них там наверняка найдется винтовка, чтобы пристрелить гиену, так что зебра будет в безопасности, может, апельсинку спасут. Я поднимусь на корабль и обниму моих родных. Их, наверное, снимут с другой шлюпки, только бы мне самому продержаться несколько часов, пока не придет спасательное судно. Со своего насеста я дотянулся до сетки. Свернул ее и бросил на середину брезента. Какая ни на есть, вся же преграда. Апельсинка как будто оцепенела. Похоже, она умирала от потрясений. Однако больше всего меня беспокоила гиена. Я слышал, как она скулит. У меня была слабая надежда, что она позарится скорее на зебру, привычную ей добычу, или на орангутана, совсем непривычную, чем на меня. Одним глазом я следил за горизонтом, а другим — за тем, что происходило в шлюпке. Кроме гиены, которая беспрерывно завывала, остальные животные не подавали никаких признаков жизни. Не было слышно ни царапания когтей о твердый брезент, ни стонов, ни случайных вскриков, а значит, не было и кровопролития. В полдень гиена показалась снова. Она уже не завывала, опять скулила. Вдруг она переметнулась через зебру на корму, где боковые банки сходились в одну, треугольную. Место там было незащищенное. Высота борта от банки до планширя — 12 дюймов. Зверюга с опаской глянула за борт. Вид зыбящейся воды, очевидно, ей совсем не понравился. Она тут же отдернула голову и спрыгнула на дно шлюпки позади зебры. Там было тесновато. Между широкой спиной зебры и воздушными ящиками, размещавшимися по бортам шлюпки под банками, ей не было ни развернуться. Повертевшись какое-то время в тесноте, она перебралась обратно на корму, перемахнула через зебру на середину шлюпки и снова спряталась под брезентом. Так она металась 10 секунд, не больше, и теперь оказалась в каких-нибудь 15 футах от меня. Вот когда я замер от страха. А зебра напротив меня только дернула головой и как будто тявкнула. Я думал, гиена так и останется сидеть под брезентом, но в следующее мгновение она опять перескочила через зебру на кормовую банку и какое-то время там крутилась, изредка поскуливая. Интересно, что она собирается делать дальше? Ответ не заставил себя долго ждать. Низко опустив голову, она принялась трусить вокруг зебры, перескакивая с кормовой банки на бортовые, а с них на поперечную, под брезентом, словно по миниатюрной, 25 футов в окружности беговой дорожки с препятствиями. И так круг за кругом, сперва в одну сторону, потом в другую, пока я не сбился со счета. Все это время она пронзительно скулила. «Пи-пи-пи-пи-пи!» Меня снова будто парализовало. Я здорово струхнул. И все, что мог, это просто сидеть и наблюдать. Между тем зверюга, знай себе, металась по замкнутому кругу. Это была не маленькая зверушка, а взрослый самец, весом никак не меньше 140 фунтов. Всякий раз, когда он бил лапищами, то по одной банке, то по другой, громко царапая когтями, шлюпка начинала ходить ходуном. И всякий раз, как только он спрыгивал с кормы, меня пробирал животный страх. А когда устремлялся в мою сторону, у меня от ужаса волосы вставали дыбом. Что, если и правда набросится? Даже апельсинка его бы не остановила. Ну, а наполовину скатанный брезент с мотком сетки посередине и подавно стоило гиене чуть-чуть подпрыгнуть, и она у моих ног. Однако бросаться на меня она, похоже, не собиралась. Каждый раз, когда она приближалась к поперечной банке, а потом вскакивала на нее, я видел, как вдоль края брезента юрко проскальзывает верхней частью туловища. И тут-то поведение гиены могло быть совершенно непредсказуемым. Она запросто могла накинуться на меня безо всякого предупреждения. Описав таким манером множество кругов, гиена вдруг замерла на кормовой банке и припала на лапы, устремив взгляд вперед и чуть вниз под брезент. Потом подняла глаза и уставилась на меня. То был типичный взгляд гиены, пустой, открытый, любопытный, но совсем не упрямый. Челюсть отвислая, уши огромные, торчком, глазищи черные, сверкающие, и тревожное напряжение в каждой клетке тела, отчего зверюгу трясло, как в лихорадке. Я приготовился к смерти, но рановато. Гиена опять принялась наворачивать круги. Если зверь на что-то решился, то не станет долго раздумывать. Гиена все утро металась кругами и скулила «пи-пи-пи-пи-пи». Лишь несколько раз она ненадолго замирала на кормовой банке, а так все кружило без устали в одном и том же направлении против часовой стрелки с одинаковой скоростью и все так же монотонно скулила. Этот скулеж резкий, пронзительный, раздражал меня до нельзя. Мне до того надоело, просто осточертело на нее смотреть, что я невольно отвернулся, хотя все же старался не упустить ее из виду. Даже и зебра, которая поначалу всхрапывала, всякий раз, когда гиена проскакивала у нее над головой, словно окаменела. Между тем, как только гиена замирала на кормовой банке, сердце у меня уходило в пятки. И как бы мне ни хотелось следить за горизонтом, я то и дело оглядывался на мечущегося зверя. Я не из тех, кто относится к каким-то зверям с предубеждением, но факт есть факт. Вид у пятнистой гиены на редкость омерзительный. И тут ж ничего не поделаешь. Толстая шея, вздернутые плечи, торчащие назад, как у жалкого подобия жирафа, а грубые лохматые шкуры, как будто скроены из разных кусков, доставшихся ей от других божьих тварей. Окрас, неприглядная смесь желтовато-коричневого, черного, желтого и серого оттенков, и ничуть не похожий на дивную, безупречно четкую, розетковидную расцветку леопарда. Пятнистость ее скорее напоминает проплешины, оставшиеся от кожной болезни, какой-нибудь заразной парши. Голова у гиены большая и слишком тяжелая, лоб высокий, как у медведя, только с залысинами, уши точь-в-точь мышиные, широкие и круглые, если их не порвали в жестокой схватке. Пасть всегда открытая, дыхание тяжелое, ноздри широченные, хвост тоненький, но твердый, как палка, шаг неуклюжий. Словом, если сложить все это вместе, с виду вроде как собака, только вот вряд ли кто захочет держать такую. Я хорошо запомнил слова отца. Гиены не трусливы и пожирают не только падаль. А если их такими изобразил National Geographic, то лишь потому, что National Geographic снимал их днем. На самом же деле день у гиены начинается с восходом луны. Вот когда она превращается в охотника, каких поискать. Гиены нападают стаями на любое животное, за которое могут угнаться, и прямо на бегу вгрызаются ему в бока. Они охотятся на зебр, гну, буйволов, причем не только старых или увечных, но и молодых и сильных. Гиены — выносливые охотники. Самые страшные пинки и удары им нипочем. Они тут же вскакивают и преследуют добычу до последнего. Да и сметки им не занимать. От матери они перенимают все, что только может пригодиться. И излюбленные их добычи — новорожденные гну, хотя львятами и маленькими носорогами они тоже не брезгуют. Гиены не знают устали, когда чуют, что усилия их не пропадут даром. За каких-нибудь 15 минут от зебры остается только череп, но они его непременно утащат с собой в нору детенышем на забаву. Никаких останков, жирают даже траву, политую кровью жертв. Гиены поедают добычу огромными кусками, отчего брюхо у них здорово разбухает, а когда насыщаются вдосталь, то едва передвигают лапы. Переварив же добычу, гиены отрыгивают шерсть твердыми комками, после чего слизывают с них все, что не успело до конца перевариться, а потом по ним же и катаются. Во время пиршества гиены приходят в такое неистовство, что порой впиваются зубами друг в дружку. Так, отрывая от зебры кусок плоти, гиена может куснуть своего сородича за ухо или за нос ненароком, без всякой злобы, и сородич воспримет это, как ни в чем не бывало, он до того поглощен обжорством, что уж ни на что другое не реагирует. Да, всеядность у гиены поразительная. И впрямь можно диву даться. Гиена мочится туда же, откуда пьет воду. Находит эта зверюга своей мочи и другое применение. В жару и засуху, освободив мочевой пузырь, она роет в этом месте землю и валяется в образовавшейся луже, как в освежающей грязевой ванне. Гиены поедают экскременты травоядных, фыркая при этом от удовольствия. Труднее сказать точно, чего гиены не едят. Жрут они и своих сородичей. В первую очередь съедают уши и носы, как лакомство. Правда, через день после того, как те издохнут, чтобы было не так противно. Гиены бросаются даже на автомобили, на фары, выхлопные трубы, боковые зеркала. Если гиен что и ограничивает, то не степень выделения желудочного сока, а сила челюсти, хоть она у них и вправду невероятна. Такой вот зверь теперь кружил передо мной. Зверь, при виде которого больно резала глаза, а в жилах стыла кровь. Все кончилось так, как и должно было кончиться в случае с гиеной. Она застыла на корме и тяжело задышала, словно при одышке. Я мигом вскарабкался по веслу как можно выше и уперся в борт шлюпки только пальцами ног. Зверюга вдруг поперхнулась и закашлялась, и тут ее вырвало. Чуть ли не на спину зебры. Гиена спрыгнула в собственную рвоту, и так в ней и валялась, дрожа, скуля, крутясь из стороны в сторону, будто испытывая самое себя, сколько ей еще осталось страдать и мучиться. Она просидела в своем тесном закутке весь остаток дня. Порой зебра тревожно фыркала, чуя у себя за спиной хищника, но большую часть времени лежала неподвижно, беспомощная, потерянная, молчаливая.